Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артура Перес-Риверте. Фалько. Перевод Александра Богдановского. Не верю тем, у кого есть дом, кровать, семья или друзья. Шарль Плизне. Фальшивые паспорта. На самом деле ад – довольно мощный стимулятор. Джон Дос Пасос. Незабываемые годы. Роман основан на исторических событиях, но сюжет и все персонажи вымышлены. Следуя законам беллетристики, автор позволил себе изменить некоторые второстепенные исторические детали.